Такое кредо до конца, до победы. Весь в отца и, наверное, немного в деда. Я не могу наполовину, либо никак, либо на сто. Вчера гуляли, а сегодня стол пустой. Саша, постой, не торопись, не все сразу. А я снова вперед и педаль пол до отказа. Прости за пафос, мой слушатель, прости. Но я либо так, либо уже не выгрести. Правда не в части, а я с ней что-то зачастил. Снова ляжет стих, снова в окна выл. Среди ваших факелов и вил, перебирая лапами смело. Уже не промахнусь, как когда-то Акела. Играет акапелла, ночь без сна, весна. Рыбчина, кручина из пучины со дна. Луна так холодна, ты опять одна. Голова мыслями полна, как бокал вина. И моя вина во всех косяках, что совершу. Моя вина в том, что я или пью, или шу. Это мой маршрут, не отмеченный на карте. Я на старте, с азартом, парень не стандартов. Парень не стандартов, снова все на карту. Парень не стандартов, дай ему немного фарта. Парень не стандартов, за то, как есть. Еще помню те слова, сила, доблесть, честь. Парень не стандартов, дай ему немного фарта. Парень не стандартов, снова все на карту. Парень не стандартов, за то, как есть. Еще помню те слова, сила, доблесть, честь. Есть те, кто прикроет спину, бежим от рутины. Я не прошел и половина, жизнь рисует картины. В бешеном ритме, как ураган Катрин. Порой жалею, что нет лампы Аладдина. Стоп, машина, тебе нужна эта рыбчина. Но я же люблю ее, как фильмы с Аль Пачино. Здесь много начинок, с ног шибает, как чиос. Так что с этими вопросами вали нахер, амиго. Здесь 21 трек, 21 идея. Мне 21, писал в магию чисел, не веря. На столе туз плюс 10 очко. Врубай альбом, и этот мир без розовых очков. Не надо слов, мне хватит твоих горячих глаз. Почти готов второй альбом, а с ним и второй шанс. Давай сейчас, сейчас, а не потом. Ведь не отыграть потерянным их магическим пультом. Парень из стандартов, дай ему немного фарта. Парень не стандартов, снова все на карту. Парень не стандартов, за то, как есть. Еще помню те слова, сила, доблесть, честь. Парень не стандартов, снова все на карту. Парень не стандартов, дай ему немного фарта. Парень не стандартов, за то, как есть. Еще помню те слова, сила, доблесть, честь.